Глава 87. Глава 87. Поставьте этот ящик вон туда. Нет, не туда, тупой кусок камня, а туда, сказал я, указывая на тупого голема, который временами казался неспособным сделать даже простые команды. Как мастеру Авициброну удавалось делать это так легко? Потому что он был гением, я уверен. Мои навыки в создании големов не сильно уступают его, но я не могу управлять ими так же легко, сколько бы лет я на это не потратил. Тем не менее, я достаточно доволен своими нынешними навыками в создании големов, а также материалами, которые прибыли. Теперь я могу сделать много големов, и я сделал значительное количество, используя производственную линию. Да, я, индустриализировал магию, и это славно. Воистину, хотя Бог облажался с большинством своих побрякушек, но потерянное измерение – хорошая находка. Оно творит чудеса как хранилище и место для создания более крупных конструкций и более сомнительных экспериментов. Ну, насколько сомнительны эксперименты, зависит от того, с какой точки зрения на них смотреть. Сейчас моя мастерская разделена на две зоны. Та, что находится в подвале дома, где я занимаюсь планированием и более тщательной и детальной работой, в ней я могу лучше всего зачаровывать и ковать, благодаря избытку маны в воздухе. Кроме того, я могу тренировать свое тело и продолжать изучение небесного чувства. Между тем, внутри потерянного измерения находится место, где я создаю своих големов и готовлю свой шедевр, а также где я разместил свою лабораторию для создания гомункулов и экспериментов с живыми существами. Ну, не совсем живыми, поскольку в большинстве случаев я изучаю трупы бродячих дьяволов и пользователей священных механизмов, убитых несколько дней назад. В любом случае, все это не то, на чем я сосредоточен в данный момент. Вместо этого я размышляю о теле Альбиона, которое я получил, и обо всех его применениях. Когда я получил тело небесного дракона, у меня был хороший план. Я намеревался закопать его под моим домом глубоко под землей, где лей-линии будут проходить через него, чтобы перенаправить их в мой дом и сделать все это место наполненным маной до максимально возможной степени. С такой маной в воздухе я смогу построить любое ограничительное поле, и его возможности будут намного выше. По сути, я хотел сделать свой дом местом силы, подобным часовой башне, о которой говорил учитель Бартомелый, местом магии, пережившим даже человеческий век. Ограничительные поля там были настолько сильны, что даже слугам пришлось бы использовать свой благородный фантазм несколько раз, если бы они надеялись прорвать их, но это была защита в эпоху людей и под сильным влиянием Аллая и Гаи, где все магические способности значительно ослаблены. Этот мир находится в эпохе богов, и влияние Аллая и Гаи в лучшем случае минимально, если вообще существует в большинстве мест. Эффект от трупа Альбиона еще более абсурден, чем тот, что использовался для часовой башни. А что касается силы ограничительных полей, которые я создал в последние несколько дней, ограничительные поля, для которых я использовал свежие мифические материалы, такие как переангелов и падших ангелов, кровь небесного дракона и такие вещи, как куски нескольких мифических зверей и нескольких редких драгоценных камней. Я думаю, что только кто-то вроде этой заносчивой золотой девчушки, используя свой драгоценный меч, сможет сломать то, что я здесь построил. Этот план сработал великолепно, мой дом теперь так же силен, как и святая земля, но дело в том, что в конце концов, мне не нужно было использовать все тело, чтобы это место достигло такой степени. У меня все еще есть некоторые части, которые свободны, поскольку они не улучшили бы условия этого места. Я не питаю иллюзий, что Левиафан простила меня за то, что я ранил ее сестру, равно как и та сумасшедшая блондинка, которая, по словам Райзера, работает на Левиафан, не даст волю своему поражению. Мне нужно иметь подходящее оружие на случай, если они попытаются что-то предпринять, а также на случай возмездия со стороны фракции героев. Поскольку моему шедевру потребуется некоторое время, чтобы сформироваться должным образом, очень жаль, я должен сделать свои личные приготовления до тех пор. Во-первых, мне нужно правильно прикрепить свою отрубленную руку. Теперь, когда модификации завершены, для этого я иду к Миттельд, у которой есть сумеречное исцеление. К счастью, в итоге мне не пришлось обмениваться, и прошу ее о помощи. Возвращайся и жди с остальными, приказываю я голему, который идет обратно к шлюзу, который я сделал в потерянном измерении. Этот механизм оказался гораздо интереснее, чем я ожидал, и заставляет меня задуматься, не был ли Бог умственно отсталым, чтобы вот так просто отдать его другим. Скорее всего, он был либо глуп, либо по-дурацки добр, без разницы что это было, раз он отдал это. После того, как я стабилизировал его в одном месте, я был очень доволен результатами. Конечно, это не означало, что я могу поставить его там, где захочу, или иметь абсолютную защиту. Это не помогло Георгу, ведь он тупица, но стабильность пространства после того, как я это сделал, увеличилась, и теперь у него есть внутренний континент размером примерно с Токио, и он продолжает расти, поскольку мана в воздухе поступает к нему, и пространство стабилизируется дальше. А поскольку в моем доме постоянно течет так много энергии, континент продолжает расти без признаков остановки. Потерять щит неуязвимости ради того, что однажды может стать моим собственным миром, достаточно хорошая сделка, я бы сказал. Тем более, что существует целое правило неуязвимости. Непобедимый, неуязвимый, мертвый. После того, как голем уходит, я перемещаюсь туда, где находится Миттельт, и обнаруживаю, что она и Ая играют в какую-то танцевальную игру. Ха-ха-ха, почему я опять проиграла? В чем твой секрет? Жалуется Миттельт, по ее лицу струится пот. Она не могла понять, как она проиграла ей 17 раз подряд, несмотря на то, что человеческая девушка выглядит так, как кожа до кости. Хи-хи, я не знаю. Это просто происходит естественно, сказала Ая с небольшой улыбкой. Миттельт уже собиралась ответить, когда я заговорил. Оставь это, Миттельт. Аю можно назвать гением. Такие люди неординарны в областях своей специализации, говорил я, основываясь на своем опыте. То, на изучение чего у героических духов трона ушло максимум 10 лет, легко заняло бы у меня в 10 раз больше, и это при том, что я старался быть быстрым. И самым неприятным было то, что в итоге мои результаты много раз оказывались не такими совершенными, как у героев. Глава 88. Глава 88. Ая смеялась над тем, как надулась Миттельт. С течением времени они стали близкими друзьями, несмотря на то, что у них было не так много общего. В любом случае, Миттельт, мне нужна твоя помощь кое с чем, сказал я, и девушка подошла. Конечно, в чем дело, босс? Спросила Миттельт, на ее лице выступил пот, она выглядит уставшей, но на ее лице сияла счастливая улыбка. На самом деле она очень милая. Я закончил модификацию своей руки несколько дней назад, но забыл вживить ее обратно. Помоги мне, пожалуйста. Сказав это, я протянул руку Миттельт, которая взяла ее в руки и чуть не упала на пол из-за ее веса. Что за? Почему она такая тяжелая? Пожаловалась она, поправляя себя. Я немного подправил ее, сказал я довольно легко, думая обо всех изменениях, которые я сделал. Я очень горжусь изменениями, которые я в ней сделал. Миттельт предпочла не комментировать, скорее всего, она просто поместила это в файл «Не человек», который она создала для меня в своем воображении. Немного обидно, что она так поступила, но неважно. В этом есть какой-то смысл, я думаю. В конце концов, эта рука весит примерно в 42 раза больше, чем должна весить рука нормального человека. Однако в ней все еще присутствует человеческая ДНК, пусть и немного измененная по сравнению с первоначальной, так что по-прежнему человек. Вернув руку на место, Миттельт использовала сумеречное исцеление, чтобы исправить травму, которая разделяла две части. Это заняло примерно в 4 раза больше времени, чем при обычной процедуре, но и это нормально. Когда они соединились, Миттельт была шокирована, когда плечо, соединенное с моей рукой, на несколько мгновений раздулось и казалось, что она вот-вот взорвется, но через несколько секунд все пришло в норму. «Что случилось?» – обеспокоенно спросила Ая, а я только улыбнулся. «Ничего особенного, просто некоторые изменения, которые я сделал с моей рукой, пытались распространиться на мое тело раньше времени. Мне пришлось немного ее подкорректировать. Вероятно, мне придется надевать под одежду зачарованную майку, чтобы сохранить ее стабильность, но я считаю, что оно того стоило». Сжав в кулак свою модифицированную руку, я вспомнил о человеке, который вдохновил меня на это изменение. Этот человек большую часть времени был задницей, но его любовь к своему боевому искусству была неоспорима, и болезнь, которой он страдал, будет очень полезна в будущем. Воистину, величайший рикиши всех времен и народов, человек, достойный уважения несмотря на его проблемы с выпивкой и шлюхами. Миттельт только покачала головой, скорее всего, снова подумав, что моя чисто человеческая шутка – чистая чепуха. Она думает, что я никогда не слышу ее жалоб, но у меня очень натренированный слух, так что ее ворчание я уже давно заметил. Ну, ее ворчание делает ее очень милой, она почти как взбалмошная младшая сестра, так что я не обращаю на это внимания. Кстати, о людях, которых я воспринимаю почти, как младшую сестру. Ая только что спросила, не хочу ли я сыграть с ней раунд. Я думал отказаться, так как действительно очень занят, но у нее сейчас такие щенячьи глаза, и я вспомнил, как унизительно проиграл ей в нашу первую встречу. Зная, что мое тело и рефлексы улучшились с тех пор, мои глаза горели вызовом, когда я согласился сыграть с ней. Я наверняка выиграю в этот раз и восстановлю свою честь. Я снова проиграл. Жалуясь в душе на гениев и на то, как это несправедливо, я вернулся в мастерскую. С прикрепленной рукой мне больше не нужно было тратить энергию на создание иллюзии руки во время занятий, что было приятно. То, что теперь у меня была рука, которая соответствовала моему идеалу, меня тоже очень радовало. Уверенность в себе росла, когда я смотрел на упомянутую часть тела. Двигаясь дальше, я пошел посмотреть на материалы, которые у меня были, и на результаты моих исследований за эти дни. Взяв несколько листов бумаги, я прочитал их и кивнул головой. Похоже, все было так, как я и ожидал. Злые куски – это предметы для манипулирования душой и, соответственно, телом тех, кто находится под их влиянием, пробормотал я, глядя на сравнение результатов расследования. В целом, злые куски имеют три эффекта. Модификация души в душу дьявола путем осквернения ее дьявольской энергией своего короля, наделение души и, соответственно, тела силой определенным образом, а также защита на случай, если слуга пойдет против короля, сбежит или убьет его, защита, которая заставляет тех, кто находится под их воздействием, принимать чудовищные формы. Вздохнув, я покачал головой. Я достаточно хорошо понимал, что именно может сделать каждый тип фигур зла и процесс, стоящий за этим, до такой степени, что я мог бы прямо создать свои собственные фигуры зла, если бы захотел, и имел демоническую энергию, конечно, но это и было тупиком. Мое желание расширить свои возможности, используя эти куски, было неудачным. Они работали, портя душу, и душа изменяла тело, но я знал, что если бы я испортил свою душу демонической энергией, то не смог бы завершить небесное чувство. Кроме того, осквернение души привязывает душу к королю, что является противоположным эффектом небесного ощущения. Покачав головой, я посмотрел на несколько кусков, которые мне удалось получить после долгих усилий, и вздохнул. Один путь к большей силе был потерян, вот так просто. Что ж, даже если дверь закроется, мне еще есть что исследовать. Тем не менее, я двинулся к своей кузнице. Рядом с ней лежали материалы, которые Голем приготовил для меня. В частности, большое количество редких металлов и материалов, которые я получил от трех фракций христианства. Улыбаясь, я начинаю помещать несколько металлов в кузницу. Из чешуи и кожи Альбиона я сделал прочную одежду, которая защищает меня от сильного жара, необходимого для плавления металлов так, как мне нужно, колеблющееся пламя и встряхиватель ветра, два священных механизма, которые я прикрепил к кузнице, чтобы манипулировать и повышать температуру внутри до поистине огромных градусов. Глава 89. Глава 89. Я думаю, не расточителен ли я, используя священные механизмы просто, как утварь, чтобы сделать свою работу более удобной, но Бог раздал их человечеству, как конфеты, так что я могу использовать те, что попадут мне в руки, как мне захочется. После того, как металлы расплавились и смешались, я закалил их в ртути, чтобы снизить температуру и позволить части ртути смешаться с металлом. Используя смесь магии, алхимии и рун вокруг кузницы, я смог получить большой слиток сверхтяжелого металла. Теперь мне нужно просто отбить его молотом, используя больше магии и алхимии, чтобы очистить его и уменьшить размер без потери веса. Используя магическую технику ковки, которой я научился у фей, чтобы заставить металл складываться сам по себе для увеличения плотности, я начинаю напевать сложные слова, одновременно нанося удары по металлу. Первые несколько ударов были достаточно легки. После 40-го удара я мог использовать только свою полностью модифицированную руку, чтобы добиться каких-либо результатов, Кусок металла теперь составлял около 70% от своего первоначального размера. Когда я достиг 70 го удара, мне пришлось использовать усиление на руке, я продолжал бить по металлу и пот стекал по моему лбу. Мне уже несколько раз приходилось менять кузнечные молоты, так как предыдущие уже не выдерживали ударов, даже когда я их зачаровывал и усиливал. По мере увеличения числа ударов давление от удара по металлу возрастало, и я едва мог двигать руками. Наконец, когда я достиг 100 ударов, я закончил и рухнул на землю, довольный. Через несколько минут, восстановив силы, я посмотрел на результат и поднял его в руке. Я сделал себе молот, он был относительно большим, 1,5 метра в высоту, с верхушкой с диаметром не менее 40 сантиметров в диаметре, но самое главное, не размер, а вес. Он весил в общей сложности 2 тонны. Эта штука, сделана из нескольких редких металлов, сжатых до предела, и его сжали до самого твердого сплава, о котором я знал, и во время его ковки использовали кузнечные техники фей, чтобы сделать это еще более абсурдным. Когда я делаю несколько тренировочных взмахов, я практически вижу давление ветра от его движений, и это вызывает у меня улыбку, но этого еще недостаточно. Положив руку на его бок, я концентрируюсь и использую в нем алхимию. С ее помощью я вырезаю руны на его внешней стороне, изменение его формы стоит мне много маны, и я рад, что у меня уже есть запасы маны внутри моих костей. С этими рунами прочность, сила удара и вес молота еще больше увеличится, когда руны будут активированы. Одного этого оружия было бы достаточно, чтобы сокрушить головы многих, кто мог бы встать на моем пути, но я сосредоточился на создании этого молота не для того, чтобы сделать из него оружие, а для того, чтобы использовать его для ковки оружия. В итоге я все равно создал мощное оружие разрушения, чтобы впоследствии создать более мощное оружие. Ну, даже если я скажу, что этот молот был сделан для того, чтобы помочь в ковке другого оружия, я все равно могу использовать его в бою. Когда я был на троне, я несколько раз посещал теневые земли вместе с учителем Скотчем и экспериментировал с боем с несколькими видами оружия. Должен сказать, что ощущение, когда ты одним взмахом оружия сокрушаешь голову чудовища или отправляешь его на землю, приносит истинное удовлетворение. Как бы то ни было, изготовив молот, я оглядел заготовленные материалы и кивнул сам себе. У меня есть несколько килограммов чрезвычайно чистого святого металла, демонический металл, несколько клыков Альбиона, чешуя Тиаматы Таннина, рог единорога, много святой воды, благословленной архангелами, кровь демонических зверей, часть мешочка с ядом Альбиона, орехалк, адамантин, несколько редких драгоценных камней, которые я уже украсил руническими решетками, разобранный ночной отражатель для его материалов, включающий фрагмент души какого-то вампира, и, наконец, перья Азазеля и Габриэль. Любой из этих предметов трудно использовать, но у них было много применений. Лично я намерен посмотреть, чего я смогу достичь, если буду стараться изо всех сил над всеми ними. Надев священное усовершенствование, которое я получил несколько дней назад, чтобы увеличить точность и подвижность рук, я ухмыляюсь. Вот это возможности. Райзер решил сегодня навестить Риас, не потому что она ему нравилась, а потому что он знал, что его присутствие всегда делало ее несчастной, что бы он ни делал, а после того, как она вывалила ему на руки все приготовления к церемонии помолвки, он просто хотел убедиться, что она так же несчастна, как и он. Мелочно, но он иногда был мелочным дьяволом. После прибытия в Академию Куа прошло совсем немного времени, прежде чем Райзер вошел в клуб оккультных исследований. Бесцеремонно распахнув двери, он нахмурился, глядя на сцену внутри, недоумевая, почему именно такая сцена предстала перед ним и почему никто не сообщил ему об этом. В конце концов, не каждый день в город приезжали 3 члена церкви, особенно когда один из них явно держал в руках фрагмент Экскалибура. «Итак, моя очаровательная Риас, что именно происходит?» — спросил Райзер, входя в комнату и наблюдая за людьми из церкви. Подойдя к Риас, он наклонился и несносно поцеловал ее в щеку, сделав это очень шумно, после чего сел на ее стол и повернулся так, чтобы оглядеть новоприбывших. С самодовольной ухмылкой на лице он наблюдал за измученным и разгневанным взглядом Риас, чей престиж был разрушен его действиями. Именно мелочи в жизни доставляют наибольшее удовольствие, и раздражать рыжеволосую девчушку, которая заставила его 5 часов мучиться, выбирая между белым и чуть более белым, одно из таких удовольствий. Когда энергия Риас начала разгораться, Рывил прикрыла рот рукой и затряслась от смеха над реакцией брата и короля. Они действительно были уморительны. Сделав глубокий вдох, Риас произнесла: «После последней встречи, похоже, небеса решили снова послать в город нескольких представителей». Райзер поднял бровь и произнес: «Понятно, но разве город не считается территорией дьяволов?» «Вообще-то», — заговорил один из трех представителей церкви, — «изначально этот город был отдан в аренду христианскому пантеону, а не конкретно дьяволам. Он стал более ориентированным на дьяволов только после последнего инцидента с участием дьявола и экзорциста в городе. Но после недавних событий и опасности для людей, возникшей в результате событий, которые произошли в последние несколько недель, высшее руководство решило восстановить силы в городе. Синтаистский пантеон принял наше возвращение довольно легко, поскольку, по их мнению, мы имеем такое же право быть здесь, как и вы, ребята». Глава 90. Представитель не упомянул, что реальная причина их отправки не только в этом. Если бы речь шла только о защите гражданских лиц на арендованной дьяволом земле на территории Синта, то небеса и церковь не стали бы беспокоиться об отправке постоянных представителей. Затраты были бы слишком велики, выгода слишком мала, а у них и так много территорий, за которыми нужно следить, если учесть, сколько земли они занимают в Америке и Европе. Однако после того, как Габриэль почувствовала силу своего отца в Саме, она решила, что ей нужно поговорить об этом со своими братьями, а пока приказала отправить в Куа подходящую команду. Их официальной миссией было наблюдение за городом и защита его жителей, но на самом деле их задачей было установить хорошие отношения с Сомой и защитить его, если понадобится. Он был первым ключом к Богу после его смерти, и Габриэль не хотела рисковать. Серафал сообщила Сазиксу об этом визите и новых договоренностях, поскольку у нее не было времени позаботиться об этом, так как какой-то идиот-дьявол решил попытаться проникнуть в Небесный двор, чтобы украсть одну из наложниц нефритового императора и сделать ее своей королевой. Дьяволы – безрассудные идиоты, и именно Серафал пришлось разгребать их проблемы. Сазикс должен был сообщить королям, ответственным за город, о встрече и организовать их переговоры, но он разыграл маленькую хитрость и заставил представителей небес встретиться только с Риас вместо Сона и Райзера. Он хотел показать, насколько она ответственна, и дать ей какие-то достижения, пусть даже небольшие, чтобы у нее еще был шанс поспорить с Райзером и получить свободу. Он рассказал это Риас и объяснил все, даже то, что она должна сообщить Равель только в последнюю возможную секунду, чтобы быть уверенной, что она не сможет сообщить своему брату. Политика дьяволов всегда чрезмерно сложна и больше направлена на позерство, чем на что-либо еще. Глядя на трех представителей церкви, Райзер выругался, что уже получил кандидата в епископы. Ну, не то чтобы он жалел об этом, он получил в епископы стриптизершу, но все же, черт, какие же они огромные, подумал Райзер, глядя на представителя. Представительница, красивая молодая женщина с огромной грудью, которая могла бы посрамить грудь Акина, она одета в черный наряд сестры, который не мог скрыть ее великолепную фигуру. У нее пепельные светлые волосы и завораживающие серые глаза с голубым оттенком, которые могли привлечь любого. Для такой женщины было грехом находиться в церкви, настолько сексуальным было ее тело. Остальные тоже были по-своему хороши. У одной длинные каштановые волосы в два хвоста, у другой – смесь белых и черных волос. Первая была старше второй, но обе были атлетически сложены. Тряхнув головой, чтобы сосредоточиться на главном, Райзер положил руку на плечо Риас, отчего она вздрогнула и оглянулась на интимный жест, раздражающий Риас больше, чем разглядывание девушек, которых он не смог бы трахнуть, даже если бы захотел. «Понятно», — сказал он. «Ну, если высшие дали свое согласие, я ничего не скажу, просто следуйте основным правилам. Не вмешивайтесь в наши контракты, не нападайте на нас, и размер юбок для монахинь в городе должен быть примерно таким же, как у формы Академии Куа», — сказал Райзер, заставив монахиню наклонить голову в сторону. «Это обязательное правило?» — спросила она. «Да, это очень важное правило», — сказал Райзер со всей серьезностью, и Риас уже собиралась остановить его, когда монахиня кивнула головой. «Понятно, если это испытание, которое Бог поставил передо мной, то я его преодолею», — сказала она с серьезным лицом, полным убежденности. Та, что с двумя хвостами, поднесла руку ко рту и удивленно сказала: «Неужели правила изменились с тех пор, как я покинула город. Хорошо, что я не использую наряд монахини, я была бы слишком смущена. Не то чтобы наша одежда была намного лучше, Ирина, сказала девушка с черно-белыми волосами, закатывая глаза. Кроме того, я уверена, что нет такого правила, чтобы монахини использовали мини-юбки, Мирана. Даже если это так, Лин Тян, я все равно должна спросить об этом высшее руководство, сказала Мирана Шатарова с серьезным лицом, заставив Линд закатить глаза. Да и спросить у парней, которые сделали наряды для всех женщин-экзорцистов похожими и сделали несколько снимков для анализа, отличная идея, сказала Линд с сарказмом в голосе. Сарказм прошел прямо через Мирану и Ирину, при этом ни одна из них не заметила этого. Ну, да, сказала Мирана, я согласна, я уверена, что они все прояснят, уверенно сказала Ирина. Здравствуйте, меня зовут Цао Цао, и мне интересно, как бы вы хотели выбраться отсюда, уверенно сказал Цао Цао. Человек у стены захихикал, прежде чем ответить. Не беспокойся, сопляк, если я выберусь, то этот ублюдок Шива снова посадит меня в тюрьму, человек сказал с сухой усмешкой. Не беспокойтесь о Шиве, я в союзе с Индрой, который воюет с Шивой. Он заверил меня, что остановит Шиву, если тот попытается что-то сделать, и кроме того, Индра уже сделал то, что не удалось вам, убив расу асуров, сказал Цао Цао, заставив собеседника широко ухмыльнуться. О, вот это отличные новости. Теперь никто не сможет отрицать, что я истинный асура этого мира. В конце концов, этому миру просто необходим один такой демон. Он повернулся и впервые посмотрел на Цао Цао, их глаза встретились, и они стали наблюдать друг за другом. Через некоторое время мужчина ухмыльнулся. «Очень хорошо, я должен следовать за тобой до твоей смерти, таков план. И я верю, что вы предпочтете следовать за кем-то в течение нескольких десятилетий, а не оставаться в заперти в течение следующих нескольких тысяч лет», — сказал Цао Цао. Мужчина ненадолго задумался, а затем кивнул. «Хорошо, я буду следовать за тобой до самой твоей смерти. Но я скажу тебе сейчас, если ты хотя бы подумаешь о том, чтобы предать или убить меня, я подвешу тебя за внутренности», — сказал мужчина, и Цао Цао кивнул. Копьем он разбил цепи, удерживавшие человека, тот встал с земли и начал потягиваться. Цао Цао был удивлен, что человек, застрявший в этом месте на протяжении последних 5000 лет, может так легко встать и потянуться. Он действительно был чудовищем, о котором ему говорил Индра, когда просил найти подходящих помощников в его крестовом походе. Затем мужчина немного посмотрел на Цао Цао, после чего произнес: «Мы должны двигаться дальше, если ты предлагаешь выход для тех, кто ненавидит богов, кроме Индра и его последователей, а также готов дать работу длинную несколько десятилетий в обмен на свободу, то здесь есть еще несколько желающих». Цао Цао немного понаблюдал за ним, а затем кивнул. Ему это не очень нравилось, но выбора не было. Получить новых участников, когда фракция героев не могла использовать контроль разума на своих членах, было сложно. К тому же, если есть еще такие, как Силькат Джинадзад, люди, которые своими силами ступили на путь божественности и уже наполовину бессмертны, что ж, это того стоило, верно? Глава 91. Глава 91. Закончив укладывать все свое оборудование и устраиваться в заброшенной церкви, трио представителей было в растерянности. «Это место, как бы это сказать», — сказала Мирана с озабоченным выражением лица, не зная, как описать заброшенную церковь. «Мусорный бак», — сказала Линто, о чем все они думали, но никто не хотел признавать. Заброшенная церковь действительно была мусорным баком, в ней не было никаких достоинств, кроме того, что земля, на которой она стояла, считалась святой. Стены обветшали, в подземных камерах стоял густой железный запах крови, деревья и растительность вокруг были дикими и не имели никакой красоты, а каждый символ церкви внутри был сломан или каким-то образом искажен. Это было поистине ужасное зрелище для трех девушек, и ни одна из них не знала, что именно с этим делать, также они не знали, как им вообще взаимодействовать друг с другом, потому что каждая из них принадлежала к разным ветвям церкви. Линд, к Ватиканской Святой Церкви, Ирина, к Англиканской, а Мирана, к Русской Православной Церкви. Церковь была организацией, работающей под руководством небес, но она не была единым монолитом силы, у нее было много внутренних групп и мало общения между этими группами. Как эти трое могли хорошо взаимодействовать друг с другом? Все, что они могли сделать, это стараться быть вежливыми и постепенно узнавать друг друга. Итак, нам следует определиться с нашим планом действий. Если мы хотим, чтобы здесь снова был порядок, нам нужно восстановить церковь, сказала Мирана и хлопнула в ладоши. Пока она это делала, они услышали и увидели стайку крыс, бежавших прямо за ними, и все содрогнулись от отвращения. Может, все они и были опытными бойцами, повидавшими немало крови и смертей, но крысы отвратительны, и никто не мог этого отрицать. Звучит здорово, но я подумала о доставке для господина Ханакой. Габриэль сказала нам доставить ему благословение Экскалибура, а я лучше знаю город, так что пока, сказала Ирина и попыталась убежать, надеясь как можно дольше не сталкиваться с отвратительными крысами и тараканами. К сожалению, такая мысль пришла в голову не только ей, одной и другие быстро последовали за ней. Ни одна из них не желала заботиться обо всем этом самостоятельно. В своих мыслях они жаловались на то, что им приходится ремонтировать такое место и думали, не поручить ли им уборку этого места сторонней организации. Они предпочли бы сразиться с огромным бродячим дьяволом, изрыгающим кислоту, чем иметь дело с этим местом. Настолько им не хотелось иметь дело с нашествием крыс и других паразитов в церкви. И, вот так, все трое вместе гармонично отправились к дому Самы. Тук-тук. Постучав в двери дома Самы, они ждали, пока кто-то откроет им дверь. «Здравствуйте, кто там?» – спросила маме, открывая дверь и надевая нарядное платье, похожее на платье горничной. После того, как Труа удалили из ее сознания, маме все еще хранило воспоминания о случившемся. Успокоившись с помощью Киёхару, она задумалась о том, что ей делать дальше. С одной стороны, она не хотела терять механизм, так как боялась, что кто-то сможет преследовать ее за то, что она, как Труа, сделала. С другой стороны, она не хотела, чтобы ее превратили в кого-то другого, ведь она видела, как обращаются с дьявольскими слугами, или из-за Труа она рисковала снова попасть в плен к фракции героев, что, скорее всего, случится, если она просто уйдет. За неимением лучших вариантов, она обратилась за помощью к Саме, после того, как Киёхару предложила ей это. Выслушав ее просьбу, он предложил ей сделку, аналогичную той, которую он предложил Миттельте Ринтера. Она будет работать на него только в том, для чего подходит, никогда не будет отправлена на самоубийственные миссии, миссии, которые противоречат ее моральному кодексу, или те, которые считаются сексуальными в любом виде. Ей также всегда будет предоставляться лучшее оборудование, доступное и подходящее для миссии. В обмен на то, что она будет работать на Сому и выполнять приказы, она получит его защиту, он будет помогать ей в том, чего она захочет, и сделает ее сильнее. Для нее это была отличная идея, поэтому она согласилась на сделку, став постоянным жителем этого дома. А что касается того, почему она надела костюм горничной, то по ее собственным словам, «я выгляжу мило в таком наряде». Она не была настоящей горничной в этом доме, ей просто нравилось играть в нее, потому что ей нравился этот образ. Она делала в нем фотографии и выкладывала их в социальных сетях, у нее уже было несколько тысяч подписчиков, и она очень этим гордилась. «Здравствуйте, мы из церкви, извините, неинтересно», — сказала Миттельт, которая только что подошла к маме сзади. Маме повернулась к Миттельт и подняла бровь. «Миттельт, это было довольно грубо. Мне все равно, они мне не нравятся», — раздраженно сказала Миттельт. Она действительно не любила людей из церкви. Они много раз преследовали ее и выгнали с небес только за то, что она выполняла все приказы и задавала вопросы о причинах Великой войны. К подобным организациям она испытывала лишь презрение и злость, поэтому она не хотела терпеть их присутствие в месте, который она уже давно начала считать своим домом. «Даже если так, ты действительно хочешь рисковать», — раздражая Сому, «мы должны спросить его, что он думает об этих посетителях, верно?» — сказала маме, и Миттельт выглядела раздраженной ее ответом. «Хорошо, делай, что хочешь, но они останутся в гостиной, ты присмотришь за ними, если они попытаются что-то сделать, ты их выгонишь», — сказала Миттельт, повернулась и вышла за дверь. Маме покачала головой из-за реакции Миттельт, затем мягко улыбнулась и открыла дверь. На улице все три члена церкви играли в камень-ножницы-бумага, решая, кто будет стоять здесь, в тени, чтобы получить возможность поговорить с Сомой, когда он выйдет из дома, а кто – два невезунчика, которым придется вернуться, чтобы начать уборку. Невозможно передать словами, как никому из этих тренированных бойцов не хотелось провести вторую половину дня, расчищая завал и вдыхая вонь мочи и крови той церкви. Когда дверь открылась, все трое попытались выглядеть достойно, но мама лишь одарила их доброй улыбкой, которая почему-то показалась им насмешливой и пригласила войти внутрь. Когда они вошли внутрь, то на мгновение замерли. Никто из них не владел магией, но они все равно чувствовали магическую энергию в воздухе. Она была настолько плотной, что ее почти было видно, и вздохнув, они почувствовали, как их запасы энергии, потраченные во время путешествия, пополняются, а усталость уходит. «Я не знала, что здесь существует такое место», — сказала Ирина в шоке. Ее семья была одной из тех, кто отвечал за город в прошлом, поэтому она жила здесь в раннем детстве, но она никогда не слышала о таком месте раньше. Даже в Ватикане, когда она его посещала, в воздухе не было такой плотной магической энергии. Она была похожа, но все же не настолько плотной. И это место, созданное небесами, которые не пожалели никаких затрат на его создание. Похоже, это удивило вас, ребята. Не волнуйтесь, это место было изменено Сомой, и оно совершенно безопасно, объяснила маме, и все трое посмотрели друг на друга. Они были очень обеспокоены. С тем, кто смог организовать такое место, нельзя было шутить. Глава 92. Глава 92. Когда все гости уселись на диван в гостиной, маме отлучилась, чтобы сообщить Саме о гостях. К сожалению, она не смогла это сделать, так как мастерская была пока закрыта, а на двери висела табличка «Не беспокоить». Сама предупредил всех, чтобы они не прерывали работу и не пытались войти в его мастерскую, если только это не ситуация жизни или смерти, и поставил специальный колокольчик, чтобы в такой ситуации он предупреждал Сому об этом. Визит этих троих не был ситуацией жизни или смерти, поэтому маме просто оставила прямо перед дверью простую записку, чтобы сама мог прочесть ее, как только выйдет, после чего она сообщила троице о том, что им придется пока подождать. «Вот, вы все можете посмотреть телевизор, пока ждете. Вам не придется долго ждать», — сказала маме, протягивая им пульт. «Если вам что-нибудь понадобится, нажмите на него, и кто-нибудь придет к вам», — сказала маме, выходя из гостиной. Затем она нажала на голову идола, стоявшего на полке за пределами гостиной, и сложное ограничительное поле всколыхнулось и запечатало гостиную. Сама принял меры предосторожности на случай, если в доме появятся гости, а присмотреть за ними в тот момент будет некому. В этот раз он перестарался в своем творении и в тот момент был полностью параноиком. Правда, он подумал о том, что на него может быть нацелен лидер целой расы, чья сила превосходила его собственную. По его мнению, осторожность и паранойя позволили бы ему прожить дольше. Оглядываясь назад, он мог бы быть не таким импульсивным, но речь шла о семье, а это было выше его сил. Церковная троица могла лишь некоторое время смотреть телевизор, пока Линд не перехватила пульт и не заговорила. «Я выбираю, что смотреть», — сказала она. Ирина надулась, в то время, как Мирана выглядела слегка озадаченной. Она выросла в церкви и была воспитана, как чистая боевая монахиня, потому что ее аномальная сила света была более высокой частоты, чем у большинства ангелов. Она была одним из величайших гениев в отношении святой силы, которую когда-либо видела церковь, и чтобы сохранить ее чистоту, все грязное не подпускалось к ней из страха ослабить ее свет. Глупость, поскольку одно никак не связано с другим, но даже если это было глупое суеверие, высшие чины церкви все равно не хотели рисковать. Поэтому то, что она уничтожила две дюжины вампиров, было нормально, но смотреть по телевизору, как кто-то матерится, было неправильно, а она видела только то, что можно было назвать политкорректным телевидением, рассчитанным на детей. Поэтому она была шокирована, когда увидела, что Линд решила посмотреть. «О, у них есть Netflix. Давайте посмотрим «Кошмар на улице Вязов». Может, не надо, я слышала, что это очень страшно», — сказала Ирина. «А ты что думаешь, Мирана?» Мирана выглядела немного растерянной, но желая соответствовать, она просто улыбнулась и сказала: «Конечно, почему бы и нет». Сама был весь в поту, его тело дрожало от усталости, даже когда он пил зелья, которые он производил, чтобы увеличить скорость восстановления, и находился в таком месте, где воздух был настолько густым от маны. Но если бы кто-нибудь взглянул на его лицо, то увидел бы на нем почти маниакальную улыбку, когда он продолжал бить своим огромным молотом. Искры летели, некоторые падали на его лицо, оставляя следы, а он даже не замечал этого, продолжая работать. Это была красота, ужасающая красота. Его рука, державшая молот, кровоточило. Несмотря на то, что кожа и рука стали невероятно прочными, жар от кузницы был неимоверный, как будто внутри было солнце, но сама не обращал на это внимания, продолжая бить молотом, создавая нечто такое, что даже гномы, увидев это, могли бы только с благоговением уставиться на него. Он сиял золотым светом, используя конечности якобы, чтобы увеличить свою силу и продолжал колотить по металлу. Это была сила бога, но техника и руки человека. Когда он ударил последний раз, железо было еще горячим. Он завершил третий этап ковки. Теперь настало время для следующего обжига. На этом этапе меч должен был остыть и стать более удобным для шлифовки. Для этого меч нужно охладить до температуры окружающей среды. Обычно его можно было просто закопать в песок на некоторое время. Но сама решил закопать его вплоть Альбиона, чтобы омыть меч кровью дракона. Когда меч достиг идеальной температуры, он начал его шлифовать, используя клыки Альбиона, так как они были достаточно прочными для этого процесса. После часовой шлифовки металла, напевая при этом слова фей, сама положил меч обратно в кузницу, чтобы снова нагреть его. На этот раз процесс шел быстрее, но от этого еще жарче, так как сама использовал свои запасы энергии для разжигания огня. Это был настоящий ад, но сама не возражал. Когда меч стал белым от жара, он вынул его из кузницы и положил прямо в приготовленный им большой резервуар, наполненный святой водой, кровью Альбиона и измельченными в порошок рогами единорога. Когда меч вошел в раствор, вспыхнула светлая энергия, и только после того, как он стабилизировался, он вынул его и начал точить, как следует, и вырезал на нем руны. На помеле он хотел с помощью алхимии закрепить несколько рубинов и бриллиантов, которые уже были приготовлены заранее, но в последний момент инстинкты подсказали ему обратное, и вместо множества рун он поместил под них единственную жемчужину. Если бы кто-то спросил его, почему он так поступил, он не смог бы ответить, но его учитель Муромаса сказал ему прислушиваться к своей интуиции во время ковки, если он хочет сделать что-то действительно прекрасное. Когда он закончил весь процесс, сама был крайне измотан, его психическая энергия и запасы энергии были исчерпаны, и он едва мог двигаться. Прислонившись к стене на несколько минут, мана в воздухе помогла ему восстановиться, чтобы он смог снова двигаться, хотя и с трудом, но он посмотрел на меч в своей руке. «Хе-хе, вот это меч, который мне подходит», — сказал сама, глядя на меч. Утонченный, он был 1,5 метра в длину, 0,5 метра занимала рукоять, а оставшийся метр — лезвие. Ширина меча составляла около 4 пальцев. Рукоятка и корпус сливались друг с другом, словно образуя форму необычной металлической скульптуры. На нем были слабо видны какие-то узоры, а острие было не таким уж и острым, его удивительным образом прикрывала простая, и казалось бы, бессмысленная жемчужина. Взглянув на него, сама на мгновение нахмурился, а потом, поняв, в чем дело, чуть не разразился смехом. «Что ж, на этот раз я действительно проделал удивительную работу, создав нечто подобное. Это должно быть одна из лучших работ, которые я когда-либо делал, даже считая времена трона. Подумать только, это одно из тех видов оружия, которые требуют имени для активации». Глава 93. В ковке с помощью техники фей есть несколько этапов. Не все оружие, выкованное феями, одинаково по качеству, есть обычное, которое можно назвать свободно в использовании, и имя ничем не поможет, а есть более сильное, которое требует имени, чтобы оружие можно считать законченным, и сила такого оружия невероятна, даже большинство благородных фантазмов не могут сравниться с этим типом. Единственный тип, превосходящий его, это уникальное оружие, выкованное феями и наделенное именем и силой мира, оружие вроде Экскалибура и Рангоминиада. Так что, раз сама изготовил такой меч, как он мог не радоваться и не быть довольным? Держа меч в руке, он немного подумал, прежде чем принять решение. «Тебя будут звать Ария, богиня света, богиня, созданная руками человека». Он сказал это, и, когда он это сделал, феерийские чары активировались, и ослепительный свет вспыхнул от его меча. Из меча хлынул мощный свет, и по мере того, как он разгорался, меч словно оживал. Изначально темный меч засиял и превратился в прозрачно-золотистый, прежние темные узоры были похожи на облака, а теперь на нем вспыхнули несколько рун, наполненных святой и светлой энергией, придавая мечу величественный вид, словно ему можно было бы поклоняться в соборе. Острая жемчужина на острие ярко затрепетала, а затем меч оказался высоко над головой Самы. Он был чрезвычайно острым, словно мог разрезать даже самый прочный металл, и ничто не препятствовало его силе. От этого меча исходило ощущение неостановимости, а драконоубийственные свойства добавляли ощущение превосходства, вызванное самим мечом и его весом. Этот меч выглядел очень легким, но весил 800 килограммов, и даже если бы у него не было никакой другой силы, кроме веса и остроты, он все равно был бы ошеломляющим для любого, кто попытается его использовать или будет сражаться с ним. Когда Сама взял его в руки, он почувствовал силу этого меча и не смог сдержать улыбку. Ему действительно удалось создать божественную конструкцию. Правда, он заимствовал силу христианского бога и использовал много мифических материалов, но в конечном итоге именно его руки создали такой предмет. Эту богиню света, Арию, можно назвать одним из сильнейших клинков этого мира, можно даже сказать, что это абсолютный бич темных сущностей, а также худший соперник для тех, кто использует энергию света и драконов в целом. Он обладал чрезвычайно мощной очищающей силой, с точки зрения опасности для дьяволов и других подобных существ. Его очищение было не меньшим, чем у истинного Лангина. Даже если бы появился бог, обладающий темными или злыми качествами, как Ангромайнью или Никс, им пришлось бы быть крайне осторожными с этим клинком. Но это еще не все, на что был способен этот меч. При столкновении с кем-либо, использующим световые атаки или любую форму световой энергии, нападавшему пришлось бы нелегко, потому что этот меч полностью поглощал ее. Даже самая сильная световая атака становилась лишь пищей для этого меча, делая его все более и более мощным. Что касается аспекта убийства драконов, то он был не менее силен, чем Аскалан, и он все еще мог расти, убивая настоящих драконов. Если говорить о слабости этого меча, то она заключалась в том, что он не мог испускать взрывы энергии, как Дюрандаль или Грам. Это был меч, которому требовался ближний бой, чтобы показать себя. При ближнем бою трудно было бы найти более страшный меч. Улыбаясь, Сама хотел немного покрутить клинком, но почувствовал сильное отторжение от лезвия, оно раскалилось в его руках, словно пытаясь сжечь его. Положив меч на землю, Сама нахмурился и использовал конечности Якоба. Когда он сделал это, меч, который, казалось, отвергал его, мгновенно успокоился и, казалось, почти с нетерпением ждал, когда он возьмет его в руки. «Похоже, мне все-таки придется использовать это исследование. По крайней мере, Азазель уже прислал его, так что увеличить мое родство со святыми клинками будет несложно», — пробормотал Сама, сгибая и разгибая руку несколько раз после того, как положил меч, и вздохнул. Он хотел уже сделать другое оружие, которое планировал, но пока решил отказаться. Ему не следует слишком спешить и лучше сосредоточиться на использовании результатов проекта «Святой меч», чтобы получить большее сродство к святой энергии. Он все еще мог использовать этот меч, но только при использовании конечности Якоба, а это ограничение, которого он не хотел бы иметь. Кроме того, он был крайне истощен физически и еще больше умственно. Создавая божественную конструкцию, после того, как он уже сделал такое чудовищное оружие, как молот, его разум сильно устал, и если бы он попытался сделать другое оружие, оно бы точно не было хорошим. Он должен был быть на пике своей силы, если хотел сделать оружие, которое могло бы сравниться с Арией. Выйдя из мастерской, Сама понес Арию с собой, не желая класть ее на пол, так как все еще был в восторге от ее изготовления и хотел немного помахать ей на солнце, чтобы увидеть ее блеск. Он был похож на человека, который только что купил новый спортивный автомобиль, несмотря ни на что, он хотел бы немного похвастаться. «Кяааа!» Раздался пронзительный женский крик, и глаза Самы расширились. Его дом должен быть совершенно безопасным местом, так что же произошло, что вызвало крик девушки, как только он вышел из мастерской. Быстро направившись туда, откуда доносился звук, Сама уже держал меч в руке, но, придя в гостиную, увидел двух девушек, сгрудившихся вместе с Эй, Акиёхару, маме и черно-белая девушка с весельем смотрели на них, пока по телевизору шли титры какого-то фильма. «Знаете что, я слишком устал, чтобы разбираться с тем, кто пытается что-то сделать прямо сейчас. Освободите место на диване, девочки, я тоже хочу посмотреть фильм», — сказал Сама, и Линк встала, поняв по описанию, что это, должно быть, Сама. «Здравствуйте, мы из церкви». «Нет, не сейчас, я слишком измотан, чтобы заниматься серьезными делами. Сначала кино, о политике поговорим позже», — сказал Сама. Он был у себя дома, и пока он был там, он был достаточно уверен в себе, чтобы вести себя так, как ему заблагорассудится. Находясь в его доме, любой, кто попытается напасть на него или на кого-то, кого он защищает, Киёхару, Ая и другие, кто жил здесь, понесет настолько суровое и жестокое наказание, что они будут желать смерти. Сама переборщил с защитой, но его это не волновало. Лучше согрешить из-за излишества, чем пострадать из-за неосторожности. Вскоре они все вместе смотрели кошмар на улице Вязов. Это был хороший день. Глава 94. «Итак, ты хочешь установить хорошие отношения со мной и моими друзьями?» — спросил Сама. Ирина кивнула. Рядом с ней Линд набивала рот пиццей, а Мирана все еще была немного напугана Фредди Крюгером. Похоже, ей не нравились фильмы ужасов, но она все равно хотела продолжать смотреть, так что с этим ничего нельзя было поделать. «Да, поскольку мы в городе недавно, мы бы хотели, чтобы вы сотрудничали с нами, если что-то случится. Конечно, если вы согласитесь и вам что-то понадобится, вам нужно будет только попросить. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь», — сказала Ирина, взяв кусок пиццы в руку и откусывая его. С ее губ сорвался легкий стон удовольствия от того, насколько вкусной была эта пицца. Сама положил пальцы на подбородок в раздумье, прежде чем ответить. «Полагаю, с этим проблем не будет, но я не стану помогать, если вы вступите в конфликт с дьяволами, и если вы попытаетесь наложить руки на кого-нибудь из тех, кто находится под моей защитой, или моих друзей, я не буду молчать. Также не трогайте Равель, Мама, Райзера или кого-либо из перов Райзера. Ну, если Райзер или его пер сделают что-нибудь против вас, тогда вы можете действовать по своему усмотрению, только не убивайте их». Сама был другом Райзера, но он понимал, что Райзер немного возбужден, и если он протянет руки к этим девушкам, то они имеют полное право наказать его за это, но убийство – это уже слишком. Кроме того, Райзер в любом случае мог быстро исцелиться, так что даже если ему надерут задницу, это не нанесет долговременного ущерба ничему, кроме его гордости. «Отлично, это нам подходит», — сказала Ирина с улыбкой и протянула руку для пожатия, что Сама с легкостью и сделал. Пока Ирина пожимала его руку, ее тело приблизилось к мечу на боку Самы, и она замерла на мгновение. Она была человеком, выросшим среди святых мечей, и как только она почувствовала энергию вокруг меча, она с легкостью определила, что это святой клинок. Она не смогла понять этого раньше, потому что световая энергия этого меча была очень плотная и находилась близко к телу Самы, и если не подойти к мечу вплотную, трудно было сказать, что он обладает какой-либо световой или святой энергией. В некотором смысле, этот меч был противоположностью Дюранделя. Использование Арии было сосредоточено на силе самого клинка, а Дюранделя – на масштабных разрушениях. «Этот меч, где ты его взял?» – удивленно спросила Ирина. Услышав вопрос Ирины, Сама положил меч на колени, чтобы продемонстрировать его, видя выражение лиц Ирины и других членов церкви и их восхищение его работой. После сотен лет, потраченных на ковку мечей и другого снаряжения только для того, чтобы его мастер отметил все недостатки, ему было приятно, что другие люди восхищаются его работой. «Я только что закончил эту малышку внизу, я назвал ее Ария, богиня света». Все трое удивленно посмотрели на красоту клинка, но тут Мирана дважды моргнула и достала из-за спины меч. «Это очень красивый клинок, но у нас есть вот этот меч, Габриэль велела нам доставить его вам». Она протянула ему меч и Сама вынул его из ножен. Меч напоминал европейскую шпагу с золотой гардой, загибающейся вперед. Основание клинка загибается внутрь. Вдоль лезвия выгравирован зеленый стебель растения с лепестками листьев, чтобы меч казался частью природы. Это был благословение Экскалибура, меч, сделанный из одного из осколков Экскалибура и способный значительно усилить любой христианский священный ритуал, как ритуал исцеления, так и экзорцизма, ослабления дьяволов и вампиров, и усиления экзорцистов. Он не обладал такими наступательными способностями, как некоторые другие фрагменты Экскалибура, но его полезность в руках правильного пользователя могла и могла значительно усилить способности человека. Но, когда его ставили рядом с Арией, он выглядел потрепанным и слабым. Это было связано не только с разницей в силе, но и с качеством изготовления. Все фрагменты Экскалибура были сделаны в виде мечей путем объединения фрагментов Экскалибура с другими металлами и придания этой комбинации формы меча с помощью чистой алхимии. Даже если материалы хороши, как может меч, сделанный таким способом, сравниться с тем, который был выкован правильно, с использованием лучших кузнечных навыков и чар? Почувствовав разницу между двумя мечами, трое представителей церкви немного смутились. Они много раз слышали, как люди упоминали о важности этих фрагментов, но то, что один такой фрагмент посторонний человек считает второсортным, немного беспокоило их. Сама не обращал на них внимания и продолжал есть свою пиццу. Он купил пиццу и хотел насладиться ею в качестве награды за хорошо выполненную работу. После того, как все закончили, девушек из церкви повели к двери, и чем ближе они подходили к ним, тем большее уныние испытывали. Сама, желая произвести хорошее впечатление на этих новых союзников, заговорил любезно. «Что заставило вас всех так приуныть?» – спросил него. Трое переглянулись с одной стороны на другую, прежде чем ответить. «Ну, правда в том», – сказала Мирана, прежде чем объяснить всю ситуацию. Выслушав их, сама немного подумал, прежде чем его осенила идея. «Тогда, может, вам нужна помощь», – сказал он, посылая импульс энергии с Земли внутрь потерянного измерения. Устанавливая это устройство, сама убедился, что, пока он находится внутри своего дома, он может общаться с внутренним пространством потерянного измерения так же легко, как если бы он был рядом с ним, так что послать команду одному из его големов было проще простого. Через несколько мгновений из ворот дома вышел голем. Он был около 2 метров ростом и выглядел очень сильным. Глава 95. Вы можете использовать этого парня, чтобы починить церковь, если хотите. Он может в некоторой степени сливаться с землей, так что он может помочь починить стены, и вы также можете заставить его закопать мусор подальше от церкви и убить всех вредителей вокруг. Вам просто нужно дать ему указания. Сама погладил голема, который медленно начал сливаться с землей и делал это до тех пор, пока его стало невозможно увидеть. С одной стороны, он выдавал свое небольшое преимущество, но, с другой стороны, он все равно хотел рекламировать своих големов, ведь чем больше людей узнает о них, тем больше людей захотят купить их. То, что все они могли докладывать ему обо всем, что делается вокруг них и работали, как шпионы, которые могли ударить в спину своим хозяевам из-за одной команды, было лишь небольшим бонусом. Заставить людей дать ему деньги за то, чтобы он шпионил за ними, вот такой тип сделки Саме очень нравился. Девушки выглядели впечатленными и приняли помощь, вернувшись в церковь с големом, который должен был почистить и привести в порядок это место для них. Все трое думали об отчете о миссии, который они отправят высшему руководству, и о том, что они напишут в нем. В целом, они были довольны, так как теперь чувствовали себя в городе как дома, и им не нужно было тратить много времени на уборку церкви, а сама был доволен, так как теперь у него в руках был фрагмент Экскалибура, и он установил положительные отношения с церковью, что должно было несколько сдержать дьяволов. Так проходили дни, занятия шли своим чередом, и чувство нормальности распространялось по сверхъестественному сообществу в Куа. За эти дни сама дважды посетил группировку якудзы, чтобы купить редкие травы для создания лекарств. Он хотел еще больше ускорить тренировку своего тела, так что это было необходимо. Во время этих визитов сама обменивался с ними несколькими священными и демоническими мечами, которые он изготовил из металлов, полученных от дьяволов и ангелов. Это было всего лишь алхимическое оружие, далеко не самое лучшее, но его качество было намного выше, чем в большинстве других мест, и сама получал много денег от этого обмена, которые он использовал для покупки трав. За эти дни он также изучил результаты исследования проекта «Святой меч» и выяснил метод, который использовался для определения таланта человека к владению святым мечом. Честно говоря, это была блестящая вещь, и сама стал восхищаться результатами Вальпера Галилея. Конечно, он не одобрял убийство детей, но само исследование было блестящим, и кому-то случайно удалось сделать нечто очень интересное. Найти и извлечь небольшой фрагмент души, ответственный за то, чтобы человек мог использовать святые мечи, и использовать эти фрагменты для стимулирования души цели, чтобы естественным образом увеличить их собственную близость. По аналогии можно было бы сказать, что он сделал вакцину. Он извлек из человека его сродство, обработал этот аспект и ввел его кому-то, чтобы стимулировать собственную душу цели к большему сродству. Когда сама понял это, он мог только петь дифирамбы человеку, который смог создать нечто подобное, точно гений. Поняв это, сама стал каждую ночь незаметно проникать в дома жителей Куа один за другим и красть у них сродство к священным мечам. У большинства сродство очень мало, у некоторых совсем не было, но сама не возражал, ведь ему удалось украсть его у многих обычных граждан, одного за другим. Процесс кражи сродства занимал всего 90 секунд, а сама тратил на кражу по несколько часов каждую ночь, так что ему удалось заполучить поразительное количество сродства к святым мечам. Ему не было стыдно, так как это был аспект личности, который в основном никто никогда не использовал, и его изъятие не повредило бы этим гражданским лицам. В это время он также встретился с джентл-криминалом и его подругой Манами Айбой, чтобы узнать, как они поживают после инцидента со священными механизмами, и поговорить о потерянной конечности джентла. Потеряв руку во время боя, сама предложил вылечить джентла, чтобы наладить хорошие отношения со мужчиной.